Уважаемые коллеги, разрешите начать нашу работу. Как вы знаете, Вольноисторическое общество и общество «Мемориал» создали и объявляют об открытии Вольного исторического университета, который сегодня начинает свою работу. И в рамках текущего учебного года мы будем проводить цикл встреч-бесед под общим названием «Историк за верстаком». Это будут встречи с историками, которые используют в своей работе новые методы и новые подходы, выступающие, с одной стороны, как исследователи яркие, но и как организаторы исторической науки, архивного дела, музейного дела, потому что это тоже часть того, что представляет для нас интерес. В фокусе этих встреч-бесед планируется, с одной стороны, важные проблемы сегодняшней науки исторической и все то, что волнует общество, с другой стороны, проблема внутреннего цеха, то есть проблема формирования формирующегося исторического сообщества, исторической корпорации. В течение вот ближайших месяцев запланированы встречи с такими историками, как Павел Уваров, Аскольд Иванчик, Борис Колоницкий из Петербурга, Сергей Красильников из Новосибирска, Сергей Мироненко, директор ГАРФа, и Ирина Аржанцева. Вот весь цикл рассчитан на, прежде всего, на историков, на студентов и аспирантов истфаков и, соответственно, на всех, кто интересуется историей. Сегодняшняя встреча у нас будет проходить в следующем формате. Значит, часть времени, примерно две трети, мы будем задавать вопросы как ведущие нашему гостю. Затем вопросы будут задавать все желающие из зала. Работать мы ориентируемся 1:45, 2 часа. И позвольте начать и представить вам нашего гостя, хорошо вам известного, который, по большому счету, в представлении не нуждается, Теодора Шанина, руководителя знаменитой, так называемой уже широко, Шанинки, никто не помнит аббревиатуры, достаточно длинной, известного историка, известного человека, внесшего очень серьезный вклад в российское крестьяноведение, в историческую социологию и эпистемологию. И сразу, тогда воспользуюсь случаем, и задам вопрос. Теодор, скажите, пожалуйста, какими неведомыми путями вы, иностранец, стали заниматься русской историей, особенно такими темами, как революция и русское крестьянство, которые требуют довольно серьезного погружения в менталитет народа? Вопрос непростой. Почему мы делаем то, что мы делаем, и почему мы выбираем то, что мы выбираем? Это у каждого самый трудный вопрос почти что в жизни. Но это есть, и мы знаем, что такое бывает. В моем случае, с точки зрения, если хотите, сугубо технической, когда я приехал в Бирмингам, чтобы начать работать над своей докторской, они меня спросили, какую тему я предпочитаю взять. И я им ответил, что тема, над которой я хотел бы поработать, это интеллигенция и роль интеллигенции в русской революции. На что они ответили, а как вы собираетесь этим заниматься? И я сказал, что я собираюсь выбрать типаж определенный в революции. Людей, которые были очень нужны во время революции, нельзя вообразить, революции без них, но которые стали ненужными и даже опасными в глазах руководства, когда революция прошла. На что они мне сказали, ну как вы это докажете? Я сказал примерно, какие техники можно здесь употребить, биографии, сравнительно биографии, всякие такие вещи. И было, стало ясным, что мои будущие руководители, мои докторской, им это не нравится сильно. Потому что они были хорошими учеными, несомненно, но позитивистами в своих взглядах. Факты, факты, факты. А как работать с фактами, когда говоришь о психологии? Вдруг оказалось, и идеологии, вдруг оказалось, что им показалось, что это совершенно недостаточно доказательно. И я, мы проспорили часа два, и я пошутил. А в практике жизни я научился тому, что когда у меня, когда я шучу, это часто плохо кончается. И в данном случае я вот как пошутил. Я сказал, что вы хотите, чтобы я провел систематическую корреляцию количества голубоглазых девушек Украины с количеством хвостов коров в том же районе. И я решил, что смешно пошутил. Я смеялся, они не посмеялись. У них загорелись глаза, и они сказали, ах, 20 лет не было никакой серьезной докторской работы на тему русского крестьянства. Но мы продолжали спорить, я все же упрямился, боролся за свою интеллигенцию. После этого мы разошлись, и утром мы встретились опять. И я им начал, сказав, что я продумал, что вы сказали. И у меня создалось неприятное чувство, что я веду себя неправильно. Моя страна, я приехал из Израиля туда, не дала мне стипендию на докторскую работу. А вы мне дали блестящие условия стипендиальной работы в крупном английском университете. А я мучаю вас по ненужному. Я думаю, что есть две группы, есть несколько групп социальных, которые были замешаны в революции. Есть такие, у которых, знание которых сравнительно неплохо исследовало и развивалось. Для примера русской буржуазии или русский рабочий класс. Тогда было крупное исследование американского русского рабочего класса во время революции. А есть две, которые о которых этого сказать нельзя. Это русское крестьянство и это русская интеллигенция. Ну что ж, вам хочется, чтобы кто-то начал работать над крестьянством? Хорошо. Возьму эту тему и взял эту тему. Таким образом я попал, не зная того сам, конечно, в целую серию аналитических трудностей, трудностей материала и так далее, и так далее. Одну из этих тем, то есть одну из этих проблем, о ней я буду говорить сегодня, когда доедет моя очередь сказать что-то о кухне исследовательского процесса. Ответ дал. Ответ блестящий. Спасибо. В одной из... Мне кажется, что после такого окончания ответа прямо надо спросить Теодора поговорить о кухне. и рассказать в подробности. Хорошо, давайте. Давайте. А потом вернемся к вопросам. Хорошо. Что такое кухня историка? Что вы хотите? Я бы хотел сказать, во-первых, я хотя подвязаюсь здесь как историк. Я не историк, я социолог. Я профессор социологии. И в той мере, в которой мой докторат по социологии, но есть пограничие между социологией и историей, которое очень важно для понимания и социологии, и истории. Мы его называем чаще всего исторической социологией. Есть целая серия людей, которые работают в этом духе. Скажем, Тилли в Америке, что взять известное имя для ученых и так далее. Так? Я исторический социолог, конечно. Как и Тилли, с которым дружил, когда жив был. И поэтому проблема, которую я ставлю, это проблема исторической социологии. Через минуту я собираюсь определить. И это кухня исторического социолога. Ясно, что это важно для историков, но также ясно, важно для социологов. И где-то там на пограничье через минуту, надеюсь, показать, где эти вещи встречаются и становятся взаимоопределяющими. То есть нельзя в данном случае заниматься историей без социологии и нельзя заниматься социологией без истории, если взять эту тему. Не в каждой теме это так, а есть темы, в которых это так. В центре этой темы стоит вопрос, который, собственно говоря, завязан на работе Ленина, о котором сегодня я слышал так много плохих вещей у людей, которые вчера, я бы сказал, лизали его сапоги, что меня лично каждый раз я дергаюсь, это меня потрясает. Как могут эти люди? Так. И между прочим, чем больше кто-то в свое время кричал «Браво!», тем больше они, чтобы доказать свой кошрут, они теперь показывают и доказывают всеми силами, что, конечно, Ленин дурак и недоделан. А он ни дураком, ни недоделком не был. Он был крупным политиком, но он также, особенно в молодые годы, был неплохим ученым. К сожалению, политическая работа забрала его от науки. Если бы продолжал заниматься наукой, быть может, было бы лучше для всех. Потому что способности его в научной сфере были довольно серьезны. Эти способности выразились особенно когда в его первой книге, не случайно первой, как сказал, это его молодость. Это развитие капитализма в России. В этой книге он поставил вопрос, который, собственно говоря, не сфокусирован на капитализме, а на крестьянстве. Потому что вопрос, который он поставил, был вот каким. Если мы, русские марксисты, считаем, что мы будем работать для революции, революция демократическая, что большинство народа должно перейти на нашу сторону. Большинство русского народа до точки 85%, а может и 90%, там можно поспорить и в этом, это крестьянство. И поэтому вопрос, который стоит, если вы хотите провести социалистическую революцию, которая имеет поддержку большинства народа. Вы должны ответить, как вы собираете, и вы считаете, что это будет пролетарская революция. Вы должны показать, откуда возьмется этот пролетариат, который ведет пролетарскую революцию. И он ответил в этой книге, ответил так, что, собственно говоря, то, что он сказал, было принято беспроблемно не только марксистами, но также антимарксистами. И в этом смысле ясно, хотя бы из-за этого ясно, что это было несомненно научно, потому что все поле политическое, кроме крайних монархистов, скажем, и еще каких-то крайних групп, почти что все согласились с этим анализом. Этот анализ сказал, что центральный процесс развития рыночного хозяйства в каждой стране значит то, что 30 годами позже Мердл назвал кумуляцией. Аккумуляция в смысле аккумуляции богатства с одной стороны, а бедности с другой, которые завязаны одна на другой. И в этом смысле этот процесс в обязательном порядке создает быстрое развитие того самого пролетариата, который нужен для революции, и капиталистических элементов, которые, конечно, создают ту структуру капитализма, в которой Марксу определенный процесс изменения и революция станут нормальным, натуральным и обязательным. Что интересно, и что я уже сказал, это то, что эта книжка была принята совершенно как само собой понятное, всем научным сообществом России. О том не спорят. Ясно, что в рыночном хозяйстве богатые становятся богаче, а бедные становятся беднее. Это процесс как часы. С этим не спорят. И поэтому то, что Ленин, если хотите, Ульянов, говорит на эту тему, ясно принято. Принято, во-первых, потому что common sense говорит нам, что это так, но также потому, что если смотришь на статистику, то и впрямь в сельских районах есть богатые, есть бедные. Есть элементы эксплуатации бедных богатыми. То есть это углубляется в обязательном порядке, потому что законы аккумуляции говорят, что если рынок работает нормально, без вмешательства правительства, то богатые богатеют и бедные беднеют. Это все может сдвинуться, и тогда бедняки не обязательно беднеют, но они во всяком случае не богатеют, в то время, когда обратное богатеет. Так что все это сдвигается определенным манером, и что происходит? Это, конечно, то, что ожидалось в условиях пролетарской революции. И это значит на определенном этапе социализма. Конец, если хотите, разговора. Об этом практически не спорили. Единственная группа, которая спорила, были народники. Но они тоже не спорили, это важно, на тему, проходит ли дифференциация. Ну нет, конечно, проходит. Каждый знает, что проходит. Аккумуляция есть? Конечно, есть. По-другому быть не может. Но есть культурные элементы, которые задерживают это. И меняют характер этого дела. В экономике с Лениным никто не спорил. И не только с Лениным. Это был взгляд всей этой огромной группы экономистов и в России, и вне России. Но, как сказал, народники считали, что культурное влияние на и так далее, в особенности христианские миры, это все повлияет так, что это будет сдерживаться и поэтому проходить медленно. Но не был спор, что это обязательно должно проходить. Это законы в той же мере обязательны, как законы природы. Ну, день, ночь. Ночь приходит за днем и наоборот. Все. Спора нет. Главная проблема русской революции была, что это не произошло. А так как не произошло, во-первых, это спутало все элементы стратегии русской социал-демократии. Во-вторых, это создало ситуацию конфликтов, где никто их не ожидал. И того, что не было конфликта там, где его ожидали. Получилась ситуация, в которой практически все руководства политические России вошли в эту ситуацию слепыми. Потому что каждый имел, они имели общую картину, и каждый имел для этого определенную стратегию. А если так, то что надо делать? И в этом смысле Столыпинщина – это тоже способ разобраться на базе этого. И в этом смысле Столыпин и Ленин согласились бы стопроцентно на тему, в какую сторону идут процессы. Но из-за этого надо другие вещи, так? Так как другие цели и так далее действуют. Теперь в центре того, что не произошло то, что должно было произойти, стояло, я для начала скажу, что произошло. Ну а после этого скажу, почему. Но этот вопрос, почему, только после того, как скажу, что, собственно говоря, происходило. А происходило то, что когда началась революция, и все социал-демократы, но не только социал-демократы, и либералы, и другие, и все эти социал-демократы, и меньшевики, и большевики, все ждали углубления дифференциации крестьянства, все более раздела, все более богатые в одну сторону, бедные в другую сторону и так далее. Вместо этого, шаг за шагом, становилось ясным, что русские села действуют в унисон, вместе. Что в большинстве русских сел богатые крестьяне не враги бедняков, в глазах бедняков, а вожаки бедняков. Они ведут село. Они ведут общину. И как ни старались это повернуть так или сяк, это повторялось район за районом, период за периодом, год за годом, потому что это продолжалось несколько лет. И в этом смысле стратегии всех партий пошли шиворот на выворот. Но в особенности пошли, шиворот на выборот, если хотите, политическая тактика большевиков. Потому что большевики решительно ждали вот чего. Двойной революции они это называли. Первая революция, во-первых, землю разделят между крестьян. Крестьяне силой возьмут землю и разделят между себя. И как только закончится этот процесс, начнется второй процесс. Богатые и бедные сцепятся на себя. Начнется вторая гражданская война. Уже не война крестьян против помещиков, скажем, богатых христиан и бедных христиан. При этом для верности дела большевики назвали богатых крестьян кулаками. Хотя слово «кулак» никак не подходит. И не было тем словом, которое употребляло крестьянство. Кулак в крестьянстве того периода. Это человек, который не живет, как нормальный крестьянин, а живет на горбу у других. В каком смысле? Он дает деньги под залог. Он покупает и продает побольше. Он не работает по-настоящему по земле. И из этого есть всеобщая нелюбовь к этим людям в селе. Потому что они ненормальны. Они не ведут себя как надо. Они не ведут себя по-соседски, если хотите, те слова, которые употребляли крестьяне тогда всюду, беспрестанно. Это не по-соседски так себя вести. И поэтому слово «кулак» – обидное слово. Это зажимало. И зажимало, которое не настоящий наш. И с этой точки зрения назвать богатых христиан кулаками – ложь. Но с точки зрения пропаганды работает совсем неплохо. Надо было сказать, что все богатые такие, богачи такие. Это не так. Это так не было. Богатые христиане в большинстве своем были вожаками своих сел. И в какой-то мере защитниками своих сел. Но так, это один из элементов, если хотите, политической борьбы. Вторая революция не произошла. То есть пока шла первая революция, было ясно, что происходило. То есть земли были переняты крестьянами. Помещичьи земли. Земля была разделена примерно по душам, то есть по старому доброму крестьянскому обычаю, как делить землю или переделять землю. Но когда пришло время, с точки зрения понимания и анализа Ленина в его книге, пришло время второй революции, она просто не произошла. И тогда гражданская война проходила без второй революции. И в этих условиях, в гражданской войне, которая произошла, христианство в большом своей, в большинстве своем стало на сторону большевиков. Почему? Потому что политически оно знало неплохо то, что те, кто, что белая армия такой, какой она была, это была армия тех же офицеров, тех же генералов и полковников, которые лейтенантами стреляли крестьян в революции 1905 года, 5-го, 6-го, 7-го. Это те же отряды казаков, которые были высланы в русские села, битьем и так далее, заставить крестьян успокоиться. И это, такие вещи не забываются. Наоборот, если прошло только одно поколение, прекрасно помнится. И поэтому стоит вопрос, который не ставили предпочтительно в Советском Союзе. Что же произошло? Почему так? И я думаю, что и так произошло, что российские ученые создали прекрасный аппарат, чтобы ответить на этот вопрос. Хотя на него не ответили по политическим причинам. Но был создан прекрасный аппарат, чтобы проверить, что, собственно говоря, происходит. Потому что русские земства создали целое поколение блестящих русских ученых, специалистов по сельскому хозяйству, специалистов по крестьянству, которые, собственно говоря, ответили на этот вопрос, почему это не получается. Все то, чего мы ожидали, не получается. Но для начала я хочу сказать, что получилось. А после этого попробую объяснить, почему так. Что получилось, было вот что. Что такое процесс поляризации, как, если его зарисовать? Ну, скажем, если это богатые, это бедные, разных сил, это средняя группа, крестьянская, то поляризация, то есть то, что происходит, аккумуляция, поляризация, это ситуация, в которой богатые становятся богатыми. Бедные становятся беднее. А средняя группа распадается. Часть из них становится беднее, а часть уходит в более богатую ситуацию. Это происходит не потому, что кто-то хочет. Это не волевое решение кого-то где-то. Это объективный процесс. Потому что практика, если хотите, и анализ, если хотите, действий и бюджетов разных хозяйств показывает, что богатым легче стать еще богаче, чем бедным. А бедным легче провалиться в дыру бедности, чем богатым. И в этом смысле это процесс объективный. Теперь, это то, что, если хотите, зарисовкой на бумаге, это то, что Ленин сказал в развитии капитализма России. И с ним согласились все, практически все крупные экономисты России почти. Как я уже сказал, народники не спорили вокруг проблем экономики. Они только говорили, что кроме этого экономического процесса, который объективен, есть также выбор, мысль, мечта и так далее, которые это по-другому меняют характер этого процесса. Но что этот процесс объективен, каждый был согласен. Теперь, что произошло реально в русских селах этого периода? А то если опять богатые, бедные, средники, так? Если смотришь на то, что произошло, то что главные процессы среди богатых членов хозяйств в России, это было объединение богатых и обогащение бедных. Which doesn't make any sense. Это невозможно. Это против логики нормальной, которую мы знаем. Это против того, что мы думаем, что мы видим своими глазами. Это против того, что статистика нам показывает. Это невозможно. Но это было бы. Было. А теперь перед тем, как я объясню, что, собственно говоря, произошло и почему это происходило, я скажу, что это значит. Это значит, что село или селяне каждого села знают о практике ежедневной жизни, что ты не остаешься всегда бедным, но большая часть бедняков довольно ясно выходит из бедности. Что ты не остаешься богачом навсегда. Семья не остается богачами навсегда. И еще, и еще, и еще. Как мы видим, скажем, очень часто в городах. То, что ты богат, не значит, что ты богатеешь быстрее, чем другие. То, что ты беден, не значит, что ты беднеешь быстрее, чем другие. И поэтому процесс, который происходит, это не процесс поляризации, где все увеличивается, разницы. И поэтому после уже одного поколения ты видишь, что все это по-разному, и каждый знает. В особенности селяне знают, что это так. Но также, но что происходит, это процесс, в котором происходит мобильность, изменение экономических условий, в которых перекрещиваются эти процессы. И богатый, и большая часть богатых беднеет, большая часть бедных выходит из беды, а происходит что-то, что в свое время я назвал циклической мобильностью. То есть что-то, что выглядит как круговорот больше, чем как разделение в две стороны. Теперь, если это так, давайте заложим на 10 минут, что это так, без объяснения почему. Если это так, то, конечно, единство такого села обеспечено. Потому что сама идея, что бедные рынуться на богатых, чтобы вырывать у них часть их имущества. Глупость, пока ты уже с практики, они знают, что это. С истории своего семьи и семей своих соседей. Они знают, что это не то, чего следует ожидать, что это выравнивается. В этих условиях также богач не выравнивается. Богач в большинстве случаев способнейший в селе и натуральный вожак этого села в борьбе за интересы этого села. Извините. И если циклическая мобильность прям действует, то проблема, почему не получилось? Не получилась вторая революция. Она никогда не произошла. А мы из фактов знаем, что как будто бы не было ничего такого. А должно было быть. Потому что миллионы гектаров или десятин, если хотите, русское определение, перешли из рук части селян в руки других селян. Но это не был грабеж, забирание земли бедными у богатых и так далее. И наоборот, отчаянная борьба более богатых членов семейств, которые были также самыми сильными в селе, вооруженными после войны, готовыми со своими сыновьями стать и отбиваться. Ничего такого не произошло. И это изменило историю России. Сельскую, а так как 85% населения были селянами, это и все 90 к этому времени, то это, конечно, изменило весь характер той истории, которую ожидали, против той истории, которая произошла. И теперь вопрос, почему? Ведь есть объективные условия, в которых, если ты богат, ты можешь, ты становишься легче, богаче, чем другие люди. Если ты беден, больше надежды на то, что ты будешь беднеть дальше, так сказать. Почему эти вещи, которые мы все ожидаем и все знаем, что это правда, на базе наших городских историй, личных и семейных. Почему это происходит по-другому? Ответ. Несомненно, процесс аккумуляции происходит. Богатые становятся богаче, легче, чем бедные. Но в русских условиях есть сельских, есть прямая корреляция между богатством и количеством детей. У богатых больше сыновей. И когда сыновья взрослеют, земли, лошади и коровы делятся заново между сыновей. И количество сыновей, которое куда больше, чем у бедных, значит, что это сравнительно большое хозяйство вдруг начинает становиться куда меньше. Потому что надо жить по справедливости, так? А жить по справедливости, это значит, что все сыновья получают ровную долю. Между прочим, идея ровной доли не всегда действовала. В Англии идея ровной доли не действует. Старший из детей получает. Но не в России. Русское сельское право, или как русские называли это обычное право. Обычно это значит право, которое определяется обычаем и поддерживается тем, что местный суд – это представители всех хозяйств. Это право защищает права каждого сына. И это значит, 6 сыновей у богатого человека, и богатый человек уже не богатый. Он уже 6 середняков. Это первое. Второе. Крестьяне русские действует логично, имеет свою семейную, каждый россиянин имеет свою семейную стратегию, как выжить и защитить свою семью. Когда в такой семье, когда такая семья начинает резко беднеть, потому что единственный сын умер, а это очень часто бывает. И вдруг семья, которая, ну, выживала, становится семьей бедняков. Первое, что они делают, они находят женитьбу, которая решает этот вопрос. Они находят молодого человека без земли или с малой толикой земли и женят на нем дочь с землей. Потому что женитьба в селе – это не вопрос великой романтической любви. Это вопрос чего-то другого. Это вопрос решения семьи. Часто, вообще-то говоря, родители, а не детей, в котором сын с лошадью женится на дочери с землей. И вопрос ужаса, полного уничтожения исчезает. Эта семья может продержаться и может пойти вверх с той же быстротой, как другие, если надо. Есть еще одна вещь очень важная. Это времена жесткие и тяжелые. Семьи вымирают. Особенно в тяжелых районах. Да? Дальний север и так далее. Так? Но они вымирают селективно. Чем беднее семья, тем быстрее семья вымирает. И поэтому сама проблема выравнивается и таким образом. И по той же самой логике работает сельская миграция. Бедная семья значит, что сыновья уходят летом с юга на север, с севера на юг, работать на землях других людей. Но они уходят селективно. Уходят те, кто победнее. А те, кто побогаче, остаются на своих землях. И опять поэтому выравнивается эта поляризация. Так что есть беспрестанный процесс, в котором с одной стороны богатые и впрямь богатеют, а бедные и впрямь беднеют. Но параллельно идет обратный процесс. А когда работают два таких процесса, что же мы получаем? Циклическое движение. С выравниванием, беспрестанным выравниванием. Что и является ответом тому, почему, когда начался раздел имущества, второй революции не было, потому что через процесс передела всеми этими способами прошел процесс великого выравнивания, но не процесс гражданской войны между богатыми и бедными. Той классовой борьбы, которую, конечно, ожидал и Ленин, и другие специалисты, которые принимали ту же самую логику борьбы. Ну вот, главное я сказал. Все это, то есть введение сельской России, как место великой борьбы богатых с бедными, где богатые богатеют только, а бедные беднеют только, не действовал как крупный социальный процесс. И в этих условиях сельское население перед лицом белой и красной армии, которые обе мобилизовали против воли крестьян, но в условиях, в которых крестьяне понимали, что возвращение белых пахнет тем, что у них начнут забирать земли, которые они взяли, изменило, определило характер гражданской войны. Когда гражданская война подходила к концу, скажем, период конца Деникина, начала Врангеля и так далее, гражданская война была тяжелой и горькой. Но только неплохо помнить цифры. Красная армия состояла из 5 миллионов солдат. Белая из 1 миллиона. Было ясно, что это значит. И это было так, в большой мере, из-за характера социальной структуры крестьянства. И того, что происходило в крестьянстве с точки зрения фундаментальных процессов, социальных, экономических. То есть процессов поляризации, процессов дифференциации и так далее. Это все длинные слова, за которыми можно спрятать правду. Но это не пустые слова. Если хорошо понять, что происходит, это ясно. И хочу сказать, как последнюю вещь. Русская земская статистика создала инструмент для определения этого особого процесса, не поляризации, когда ожидалось поляризации. Три главные методы изучения процессов, экономических процессов в сельском хозяйстве были, во-первых, цензусы, в которых ты мог точно определить, каково разделение. Но это разделение существовало, в том сомнения не было. Оно слегка увеличивалось, но куда менее увеличивалось, чем ожидалось. Второй метод работы с материалом – это были бюджетные исследования. Это исследование того, как работали сельские семьи. Необыкновенно интересно, необыкновенно эффективно. Россия вела мир в таких исследованиях. И, несомненно, показывает, что богатые и впрямь богатее, и бедные и впрямь беднее. Только не отвечает на вопрос, является ли это единственным процессом, который происходит. Но был третий инструмент, который русские назвали динамическим исследованием, который впервые ввел Черненкова где-то в конце 19 века. Это те же сельские статистики с этим работают. И где в центре вопроса, который они ставили, был, думаю, придется показывать на бумаге, куда как будто бы нет. это особый цензус, в котором ты спрашиваешь каждую семью. Потому что единица здесь семья, не селение. Ты спрашиваешь о богатстве и бедности, и что происходит с точки зрения времени. В временном разрезе. И это система, в которой ты можешь увидеть совершенно в точности этот процесс цикличной мобильности, который действует практически в каждом случае. Я, к сожалению, у меня нет нужных, но мне бы пригодилась черная доска, и не так черная доска, как показать эти таблицы. Но если кто-то захочет, во-первых, пишите мне и получите эти таблицы. Или же есть книжка «Неудобный класс», моя, в которой я привожу весь этот материал. И там есть это. Но в этих динамических исследованиях, как русские говорили, их вопрос не богатые или бедные и так далее, а кто обогащается и кто беднее. Они задают, эти таблицы дают возможность проверить эти процессы и определить эти процессы, их быстроту, в какую сторону это идет и так далее, и так далее. Во времена ленинские было специальное отделение в ЦСЮ, в СССР, отделение статистики, которое вела Хрящева, между прочим, большевик с 1905 года, и которые исследовали каждый год, что произошло в течение последнего года. Все передвижения, но уже не общий результат, а специфически по каждому семейному хозяйству. И в минуту, когда ты смотришь на это, ты в точности видишь, что происходит. Они также выделяли отдельно разделы имущества. И когда ты смотришь на это, ты видишь, что этот раздел имущества это у богатых. Исчезновение сельских единиц внизу, у бедных. Женитьбы как метод, как личностная стратегия решить вопросы тем, что женитьбы определяют со с точки зрения интересов семьи. Очень четко и очень ясно. Как сказал парень с землей и девушка с коровой, или девушка с лошадью, и парень без земли, как метод решения вопросов этого сорта, который эффективен, который почти что безошибочен, и который решает проблему поляризации лучше всех решений правительства или других выдумок, как бы им помочь. Не надо помочь. Надо им просто дать действовать согласно их пониманию. И результат почти что всегда тот же. Выравнивание. Потому что это хорошо. Потому что это по-божески. Спасибо. Теодор, я хочу вернуться к вопросу кухни историков и Напомнить вам, что в одной из своих работ вы сформулировали, выделили 4 категории ученых, которые разнятся по общему взгляду на сущность истории как таковой. Эти категории определяются предпосылками, заложенными в анализ, и сущность выражается словами «прогресс», «заговор», «непознаваемость» и «обратная связь реалий и познания». Я не буду задавать вопрос, к которой из 4 категорий вы относитесь, потому что совершенно очевидно. Ответ только что. Да, это очевидно. Но хочу спросить, почему в общественном пространстве явно доминируют как раз первые 3 категории? То есть по вашей терминологии это прогрессисты, старые марксы-прогрессисты, как вы их называете, часть которых стали завзятыми рынкопрогрессистами. Затем сторонники различных теорий заговора и постмодернисты. Бум постмодернизма, мы не знаем, мы уже его пережили или нет? Или он нас перепохоронит? И вопрос, какая, собственно говоря, из этих 3 категорий наиболее вредная? Для истории вообще, как науки, для историков и для общества в целом. Я думаю, что у меня как-то сегодня так получается, что я часто защищаю людей, которых ругают. В особенности марксистов, которых ругают. Я хочу ответить на ваш вопрос словами Мао Цзэдуна. Это не человек, которого я очень уж люблю или ценю. Но умным он был. И на вопрос, с каким отклонением бороться, с правым или с левым, он ответил. С тем, с которым не борются. Я думаю, что это лучший ответ, который я знаю. Прост, четок, и я думаю, правильно. Есть вещи, с которыми не борются. Вот где точка нужной борьбы. Ровно такой же ответ, примерно на такой же вопрос Сталину, какой из уклонов хуже, правый или левый, он сказал, оба хуже. Хорошо, еще один вопрос. Между прочим, он сказал, оба хуже, но он также сказал, примерно в то же время, левый хуже. Так что у него был предпочтительный уклон, троцкисты и так далее. Но у Мао Цзэдуна не было уклона. Оба хуже точка, и никогда он по-другому не сказал. Вы в своей работе фактически вывели формулу эффективного труда в социальных науках. И она очень короткая. Признать противоречивую сложность, не капитулируя перед ней и не убегая от нее в отчаяние. Вот суть эффективного труда в социальных науках. Как вы пришли к такой простой формуле? Ну, для начала она не простая. Простая в кавычках. Это только кажется, да. В самой работе, конечно. Я пришел к этому с самой работы. Я начал работу, во-первых, сравнительно поздно. Мне было 35, когда я начал серьезно работать над своей докторской. Потому что я в начале жизни выбрал как профессию, я бы сказал, 2 профессии у меня получили. Одна – это убивать людей. Я был солдатом командосу одной из армий в мире. А вторая – это была социальная работа. Среди моих друзей ходила шутка, что Теодор, вообще говоря, занимается тем, что, во-первых, убивает мужчин, а после этого спасает социальную женщин и детей. Своего рода усиление, да. Для академическая работа пришла ко мне сравнительно поздно. А это имело свои ограничения. То есть мне определенные вещи давались очень трудно. Я еще помню те времена, когда я очень завидовал людям моложе меня, у которых память была железной. Они все помнили. А мне пришлось постоянно записывать, проверять, а вдруг я ошибся, а вдруг неправильно, а вдруг запомнил товар и так далее. Да? Но но эта взрослость в работе дала в какой-то мере способность задуматься серьезно о том, что я делаю, что значит эта научная работа. Не каковы результаты научной работы, а что значит научная работа, как путь жизни, как метод ведения действительности. Я думаю, где-то там ответ на вопрос. Спасибо. Никита, ваш вопрос. Да. Спасибо. Поскольку я специально занимался русскими либералами 19 века, то для меня самая ваша главная книга – это «Революция как момент истины». И там вы предложили действительно чрезвычайно интересную методику, которая является сплавом различных подходов, которая сопрягает собственную историческую социологию в привычном нам смысле с исследованиями социально-психологического характера. И там чрезвычайно близкая мне мысль о том, что нисколько не меньшее значение для историка имеет, помимо сбывшихся и рационализованных, сбывшихся событий и рационализованных тактик, имеют и ошибочные убеждения людей и нереализованные варианты исторических событий. И тогда вот, собственно, это русский перевод вышел уже почти 20 лет назад, завершался он такой программной, я бы сказал, репликой. Нам нужна историография, в которой центральную роль играют потенциал, альтернатива и различия, а не необходимость, предопределенность или тотальность. То есть речь идет о более гибком подходе к историческому материалу и о новой оптике исторического исследования и исторического нарратива. Что, на ваш взгляд, изменилось за прошедшие 20 лет в этом плане? С точки зрения принципов, я думаю, ничего не изменилось. Эти принципы не были моими принципами с самого начала. Я их, так сказать, с кровью выработал на базе материала, на базе тех трудностей, с которыми я пробовал справиться, и справлялся не всегда хорошо. Потому что первые 2 года моей докторской работы остались в моей памяти как один из самых ужасных периодов моей жизни. А я отсидел и на фронтах был и так далее, а все же один из самых трудных периодов. Это первые 2 года моей докторской работы, когда у меня все шло шиворотом выворот, на мой взгляд. Я оставался недоволен. Мои преподаватели были очень довольны. Я много сидел, достаточно времени сидел за столом, и это видели все. Но мне это не подходило. Так что это был вопрос непростой. И я через эти непростые вопросы учился работать, учился думать и учился относиться серьезно к невозможным вопросам, потому что есть такая серия вопросов, которые невозможны. Я помню, когда на каком-то собрании я ответил на вопрос, связанный с этим. Невозможного нет. есть только трудно. И для моих студентов, во всяком случае, на время стало таким слоганом. Невозможного нет, есть только трудно. Так? Я думаю, что здесь стоит еще один вопрос, который как будто бы прячется за моим ответом и за вашим вопросом тоже. Это вопрос толеранции. Я думаю, что в центре эффективной научной работы стоит толеранция взглядов, с которыми ты не согласен. Пока ты не выработаешь толеранции к взглядам, с которыми ты не способен, и с которых ты не согласен. На мой взгляд, ты не ученый. Ты разные другие вещи, быть может, очень хорошие. Но ты не ученый. Потому что только высокая толеранция, способность слушать взгляды других людей и относиться к ним серьезно, не слушать и там, как я часто вижу в России, люди прислушиваются к выступлению, и, собственно говоря, ты видишь по его лицу. Он сидит и думает, как бы на это ответить. Как укусить побольнее того, кто сказал это. И, конечно, особой героичности кажется, что ты его так укусил. А это... К чему? Это о чем? Так что где-то там в вопросах толеранции прячется ответ на вопрос, во-первых, кто ученый, а кто нет. А во-вторых, насколько на твоем ответе, который ты даешь, на вопрос. Можно опираться серьезно. Потому что можно опираться серьезно только, если ясно, что ты принял, понял и, быть может, не согласился с критикой своих собственных взглядов. Теодор, у меня как раз вопрос в развитии. Много лет назад вы написали об эпистемологической значимости терпимости. Реальное понимание колоссальной сложности современных обществ и множественности путей их изучения никогда не было свойственно бюрократам, полицейским и всем тем, кто был склонен подменять эту сложность простым делением на нас, хороших, и их плохих. Ну вот, увы, мы в России видим движение в другую сторону, причем как со стороны бюрократов и полицейских, так и со стороны значительной части интеллигенции, в том числе и ученых. Причем как бы это произошло вот за последние полтора года, рост нетерпимости произошел взрывообразный. Совершенно понятна политическая и научная опасность. И как для общества в целом, так и для ученых, и для науки. Вот вопрос, который, наверное, всех волнует. Как выбираться из этой болезни? Вообще, нетерпимость, она лечится, или это диагноз смертельный? Ну и могут, есть ли какие-то рецепты для лечения нетерпимости, как общества, так и, наверное, интеллигенции? Я в главном молчу, потому что трудно ответить. Насколько можно учиться толеранции? Я могу сказать, просто с работы, я, скажем, 30 лет работаю в университете или что-то в этом духе. То есть обучаю. Мне кажется, что системы обучения академического серьезного дают всегда в какой-то мере улучшение ситуации с толерантией. Потому что для самого, сам факт, что люди поняли, улучшает ситуацию с толерантностью или нетолерантностью. Но ясно не для всех. Довольно ясно, что есть люди, которые натурально не способны на толерантию. Есть другие люди, которые натурально способны, но они как-то не очень пробуют. Потому что проще жить в черно-белом мире. Трудно жить в мире, в котором ты вдруг, а быть может, я был неправ. А это вообще правильно или неправильно? И эта разборка идет все время. Это трудный мир, труднее. А кому хочется жить в трудном мире? Ну, кое-кому хочется. Но большинству чаще всего проще выйти из этого в поле, где все ясно. Поэтому также просто сравнительно выбрать себе вождя и сказать, ну что ж, пусть он за меня подумает, а я буду кричать «Браво! Бей врагов!» нашего великого вождя, и да здравствуют его соратники, одним из которых попробую стать. Есть еще одна вещь. Такие вещи никогда не происходят быстро. То есть рост. И это важно помнить. Потому что те, кто впадает в истерику, потому что нетолерантность, она увеличивается. Ну, конечно, я вижу, когда она увеличивается. Но я также помню, когда она уменьшалась. Я уже в России более 10 лет. 20. Так что я вижу, когда она идет и вверх, и вниз, и всякое такое прочее. Все же, когда-то Черчилль сказал о каком-то понятии, что это не очень хорошо, но все же это самое лучшее, что у нас есть. Это он в главном о понятии демократии. Это все же самое лучшее, что у нас есть. И то, что есть что-то, которое можно назвать самым лучшим, что у нас есть, очень ценно, очень важно. И надо это защищать, конечно. И надо быть готовым платить за эту защиту. Потому что я не случайно с удовольствием читал мою лекцию в мемориале. Я ответил несколько раз в течение последнего полугода, занят, извините, занят. И это правда, я занят, не выпендриваюсь. Просто занят. Но для мемориала я не занят. Еще один вопрос. В 2002 году вышел сборник «Рефлексивное крестьяноведение. Десятилетие исследований сельской России», где, соответственно, под редакцией вашей Виктора Петровича Данилова и Александра Никулина. И вот один из рецензентов на этот сборник откликнулся достаточно неожиданно. Его удивил вывод, главный вывод этой книги, что крестьянство сохранилось, выжило и существует, что, оказывается, коллективизация имевшая цель уничтожить крестьянство, все-таки своей цели не достигла. И, соответственно, вопрос. Что, на ваш взгляд, представляет современное крестьянство? Что из этого, что в нем осталось от традиционного русского крестьянства? И что такое, собственно говоря, крестьяноведение, одним из столпов которого вы являетесь? Во время перестройки меня пригласили на заседание комитета по сельскому хозяйству Верховного Совета, который еще существовал. И мне там задали вопрос, какой план я предлагаю? Изменения сельского хозяйства России. Я сказал им на это ответ, что если кто-нибудь предложит вам такой план, гоните его в шею. Он или дурак, или безграмотная шваль, и еще что-то в этом духе. Нет такой вещи, как план изменения России. Может быть, и потому что не может быть. Может быть 40 планов. Быть может 60. Если кто-то мне скажет 48, я спорить не стану. Быть может 48. Сколько чертей вмещается на это? Это крупная страна огромных разностей, глубоких разностей, с которыми надо считаться. Каждый, кто попробует не считаться с этим, кончит как счет с кукурузой. Если кукуруза хорошо, то всюду хорошо. Для людей, которые воспитались в Англии, академически воспитались в Англии, это сумасшедший вопрос. Это не сумасшедший ответ, это сумасшедший вопрос. Как можно задавать такой вопрос? Безграмотный вопрос, не в ответе, каким бы он ни был. Я думаю, что в центре ответа здесь должен быть тот факт, что Россия многоцветная страна. Это не беда, это хорошо. Это очень ценно для людей, которые живут в России, если правильно отнестись к этому. Многогранность, это хорошо. Но всякий ответ должен учитывать факт многогранности страны. И той разницы, которая существует. Это раз. Два, я никогда не сказал, что русское крестьянство осталось таким, каким оно было. Русское крестьянство, как оно было, исчезло, его нет и не будет, к сожалению. Быть может. Думаю, что да, к сожалению. Но это дело прошлое. А политическое мышление о действительности – это не про то, что могло быть. Это для сказки для детей. Вопрос стоит, что есть. А есть то, что это страна, в которой почти что все развалилось. Развалились старые формы сельского хозяйства. Но если кто-нибудь думает, что нет крестьянства, пусть съездят в Кубань. Есть еще как. И можно узнать очень, очень многое из того, что что ты знаешь, что существует, что существовало, что, и что существует. Так? Но это по-разному. Так что здесь ответ зависит от района, зависит от истории, потому что это многое из того, что есть, результат того, что произошло в течение последних многих лет. И поэтому следует ожидать этой разницы, между прочим. Тот, кто думает, что можно пройти такую историю, и кровавую, и ужасную, и тяжелую, как та, которая прошла Россия, и не иметь после этого серьезности дифференциации населения и условий сельского хозяйства, не знает ничего про свою страну. Вы автор замечательной книги «Революция как момент истины». В последние пару десятков лет слово «революция» стало ругательным и для власти, и, в общем, для значительной части интеллигенции. Но чем это вызвано, как бы оглядываясь на нашу историю, в общем, нетрудно понять. В общем, даже для тех же, для лучшей части революционеров вроде Герцена, который писал, что это не желанный день, но день роковой, отчаянное средство. И Жорес писал, что варварская, но неизбывная форма прогресса. И вопрос здесь у меня следующий. Ждет ли термин революция, реабилитация и в общественном сознании, и среди ученых, потому что, а как, собственно говоря, без этого научного термина исследовать историю Франции 18-19 веков и историю России 20 века? Есть американский ученый, извините, не есть, был, Баррингтон Мур, которого очень ценил, профессор политических наук, специалист по истории и так далее, у которого целая серия книг, включая книгу про Россию. Умер так лет 20 тому назад, но его книги остались ценны. И я с удовольствием смотрю на них иногда. И другие смотрят. Он где-то написал во времена маккартизма, когда были ужасная нагонка на коммунизм как таковой, и, конечно, на все, что связано со словом «революция». И способ обидеть человека было сказать «он революционер». Баррингтон Мур не был революционером, но он сказал в одной из своих работ: «Я знаю одну вещь, которая может быть хуже революции. Это то, что нет революции, когда она нужна». Вы ответили на вопрос, да, безусловно. Пожалуйста, Никита. Я просто хочу заметить, что мы уже узурпируем время публики. Хорошо, хорошо. У меня тоже осталось несколько вопросов, если даем чужое время. Хорошо, давайте тогда, наверное, мы... Но я не могу не задать последний вопрос, очень актуальный сегодня, когда речь снова заходит о национальном примирении. То есть идея национального примирения гражданской войны звучала вот уже много лет подряд из уст Жириновского, потом Караганова. Сейчас Мединский сформулировал платформу национального примирения на, значит, вокруг революции 17-го года и гражданской войны. А, собственно говоря, если говорить о том же крестьянстве, которое подверглось таким страшным гонениям, и это многие справедливо называют тоже гражданской войной, то вопрос такой, вот это национальное примирение, не прячутся ли в ней под привлекательной оболочкой, в общем, вполне корыстные политические интересы? Вообще общество и крестьянство, да вообще общество, оно должно простить вот тот, вот те репрессии против него, весь тот ужас, который оно пережило, должно оправдать необходимостью защиты от внешних врагов и, скажем, индустриализации, или должно помнить? Ну, я думаю, во-первых, я думаю, что забывать вещи плохо. Не надо ничего забывать, поскольку наша память выдерживает это. Это ценно, это богатство, то, что мы знаем о нашем прошлом. Интерпретации разные. То, что мы знаем про прошлое, не значит, что это правда. Мы часто знаем неправду о прошлом. И поэтому надо относиться к этому, к этой идее. Но мы должны удержать правду осторожно. Надо присматриваться, насколько это удерживает и вправду. Правдивую картину прошлого. Но поскольку имеется правдивая картина прошлого, то она ценна. И ее надо удерживать. Это раз. Два, я думаю, что когда говорят о том, что кто-то виноват, очень часто совершенно забывают, что тот человек, которому ты это говоришь, зло, быть может, как смеешь, и так далее, он этого не делал. Это его отец или прадед? Прадед, ты не ответственен за то, что сделал прадед. Если ведешь себя по-другому. А если пробуешь повторить прадеду, который убивал людей в лагеря, то, конечно, надо против этого бороться. Не потому, что его прадед убил. Потому что он или убивал, или убивает, или убивать хочет. Так что в этом смысле, я думаю, к этому надо относиться спокойно. Я бы сказал толерантно. Я употребил это слово и опять употребил. Надо относиться с толеранцией. Так же к врагам. Потому что к друзьям не надо относиться с толеранцией. Они ведь друзья. К ним надо относиться с дружбой. Но с врагам надо относиться с толеранцией. Потому что не стоит быть толерантным по отношению к друзьям. Им мы платим другой монетой. Спасибо. Ну что ж, перейдем тогда к вопросам. Пожалуйста. Значит, просьба задавать вопросы по возможности короткие и, соответственно, помнить о том, что тема нашего разговора – это историк за верстаком, это кухня историка, ну и весь круг вопросов. Пожалуйста, кто желает задать вопрос? Один я хочу задать потом, потому что его он, кроме меня, никому не будет интересен, ответ на него. Я прошу разрешения подойти потом к вам после лекции. Это во-первых. Во-вторых, я хочу немножко поддержать репутацию России в своих глазах и задать ехидный вопрос. Как человек, ну, которому нравятся взгляды на крестьянскую общину, немножко отличающиеся от ваших. Можно? Первый вопрос. Насколько вы считаете, что в России начало 20 века имело место быть, я имею в виду деревню, демографическая революция, и насколько она влияла на стабильность общины? То, что вы описываете ситуацию, характерную для русской общины, ну, скажем, с начала XIX века гарантировано, да, и говорите о высокой стабильности этой самой общины, насколько демографическая революция влияла на вот эту самую стабильность. Это первый вопрос. И второй вопрос. Насколько в отсутствии вот того самого второй революции, о которой вы сегодня опять же говорили, играл роль не стратегический фактор стабильности общины, а тактический фактор черного передела 17-го года, когда огромные массы земли были перераспределены между крестьянами и таким образом резко сняли внутреннюю нагрузку на общину. То есть что однозначно должно было привести к ее увеличению ее внутренней стабильности, а в результате гражданской войны, наоборот, резкому, так сказать, сплачиванию. То есть насколько в отсутствии этих факторов мы можем говорить о стратегических факторах, а не о тактических? Спасибо. Ну, я начну с второго вопроса. Я согласен с тем, что вы сказали. Просто не стоит углубляться, потому что тогда просто займем много времени, но я просто согласен. Это правильно, что вы сказали. В моих глазах, мне, у меня близкий способ мышления близок к этому. Что вы считаете с моей позиции? Ну, нас двое здесь, во всяком случае, надеюсь, больше найдется. Первое, напомните мне. Демографическая революция. Была, несомненно, демографическая революция. Особенно из-за того, что службы здоровья, земств, работали куда лучше, чем сегодня, помнится. Но насколько это бы привело к революции, не совсем ясно. Потому что это бы зависело от быстроты развития индустрии. В Англии, да. Насколько я помню, чьяновские данные, на 50-е годы 19 века до взрослого возраста выживало 3 ребенка в русской общине. Чьянов на 22-й год высвечивает 11 детей, которые выживали и доживали до взрослого возраста. Это у нас начинается где-то с 70-х. Да, вот. Но если мы смотрим на другие... И из тех же самых 15-18. Да, все правильно. Все то правильно. Есть объем людей на то же самое количество земли в деревне резко возрос, что не могло не привести к разнообразным конфликтам внутри деревни. А следовательно, эту деревню обязана была просто раскалывать. Ответ на это, что, во-первых, правильно, конечно, с точки зрения фактов, вы просто правы. Но если смотреть на другие страны с крупным крестьянством в определенный период, для начала, начиная с Англии, конечно, то совершенно ясно, что очень быстро растущее количество детей, не умирающих, я думаю, что это не умирающие дети, которые здесь важны, идет параллельно с очень быстрым уменьшением количества детей. Потому что семьи начинают планировать рождаемость, и особенно когда вопрос земли очень серьезен. Сейчас я боюсь, что я уведу ситуацию в глухую дискуссию. Да. Поэтому я очень прошу прощения. Да. Давайте остановимся. Да, конечно. Спасибо. Так, пожалуйста, кто еще хочет задать вопрос? Пожалуйста, Наташа, будьте добры. Вкратце, опишите свое отношение к трудам академика Леонида Милова, в частности, «Великорусский пахарь». Спасибо большое. Минутку. Леонид Милов, «Великорусский пахарь», за который он получил большую награду не так давно. Спасибо. Я недостаточно хорошо знаю работу Милова. Я когда-то спорил с какой-то статьей. Но я спорил с статьей, не с взглядом Милова. Так это было, это статья. Я думаю, он был там неправ, а вольному воля, так? Но быть неправым. Но принципиально я просто не знаю его работу. Так что мне трудно. Пожалуйста. Еще вопросы? Если не будете задавать вы вопросы, вопросы начнут. Вопросы задам я. Пожалуйста. Как раз вопрос кухни, поскольку я все-таки антрополог и этнограф по образованию и по своим занятиям. Все же социально-психологические инструменты изучения, допустим, современной деревни. Ну, немножко, там, будучи знакомой, да, с работами Шанинки, с молодыми вот ребятами, которые там работают. Все же, насколько этот инструментарий сейчас развивается, насколько он разнообразен, и что это помимо опросов, помимо, ну, так сказать, там, глубинных интервью и так далее, насколько этому инструментарию можно доверять в том, что касается, ну, выяснения вот, тех особенностей, что ли, духовной жизни, тех особенностей социально-психологического склада, который роднит современное крестьянство с несуществующим уже сейчас старым крестьянством, и тем не менее вот эта связь есть в ваших работах, она прослеживается. Вот по поводу этого инструментария меня вот с чисто такой профессиональной точки зрения это интересует. Что это? Ну, куда легче говорить о инструментарии, который занимается социоэкономическими процессами, чем инструментарий, который работает с способами мышления. Поэтому не случайно можно легко говорить о инструментарии русской сельской школы начала прошлого столетия. Но экономистов земства, так сказать, и статистику земства. Но куда труднее разобраться в том, что мы можем дать в данную минуту, как эффективные способы работы с над вопросами психологического, группового психологического и так далее характера. Я думаю, что мы, вообще-то говоря, довольно долго двигались назад. Мы и теперь не очень-то хорошо движемся вперед. Это плохо. Мне болезненно. Я старался, что мог, но есть простое ограничение. Одна пара рук не может сделать больше, чем определенное. И есть еще пара рук, которые занимаются делами. Есть у меня люди, которых могу считать, они себя считают во всяком случае моими учениками. И они довольно много делают, но их мало. Потому что темы эти недостаточно интересуют частично. Из-за очень серьезного смещения вопросов и мышления в среди российских ученых. И в российском народе, быть может. В вопросах, связанных, скажем, с этикой. Это широкое поле для работы с этой тематикой. Но для этого нужны базовые материалы и фундаментальный интерес к этому вопросу. Так что мой ответ, я бы сказал, невеселый, вообще-то говоря. Но надо работать. Я очень люблю слоган эсеров. В борьбе обретешь ты право свое. Простите, в дополнение к этому вопросу, а вот огромные материалы Тенишевского бюро сейчас публикуются, уже, кажется, 10 вышло томов. Это адекватный материал для психологических каких-то изучений? Да, я пропустил. Начинается публикация, ну, то есть она давно началась и уже далеко продвинулась, Тенишевского бюро. Да. Несомненно, материал важен. Короткую реплику себе позволю. Вот этот слоган «СР в борьбе обретешь ты право свое» стал девизом нового профсоюза университетских преподавателей «Университетская солидарность». Так что этот, да, и этот лозунг уже 2 года смотрит на Москву, мы ходим с ним на митинги. Пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста. Да, спасибо. Вопроса два. Первый. Вот вы же в Англии много лет жили. А в Англии был историк, он недавно умер, то ли в 13-м, то ли в 12-м году. Он написал короткий 20 век, 1914-91. Вот. Фамилию, к сожалению, забыл. Вот, ну, вот Хоббсбаум. Эрих, да. Вот как вы к нему относитесь? Знали его лично? Вот. Это первый вопрос такой. И второй. Вначале вы говорили про Владимира Ленина, что вот вначале он был ученым. Вот какие его работы, кроме первого вами названа, еще подпадают под категорию именно ученых работ, признанных научными? И где дальше начинается, по вашему мнению, публицистика и идеологическая борьба? Вот, спасибо. Ну, первый вопрос, я не только знал Эрика, мы были друзьями. Я должен сказать, что я ему, его уже нет в живых, но я ему должен за что-то. Когда я написал свою первую статью научного вида, еще во время, когда я был студентом и работал над своей докторской, я получил от него письмо, написанное от руки, что я особо оценил, которое он сказал, что ему очень понравилось, что я написал. Он это высоко ценит и думает, что там есть много важных идей. И очень надеется, что у меня моя учеба будет продолжаться эффективно. Я думаю, что он мне, кроме того, что было очень приятно это услышать, великого ученого, по отношению к маленькому студенту, но кроме того, я думаю, что это была лекция, которую я не забыл. У меня до сих пор не случилось, чтобы я не ответил на письмо студента. И это лекция Эрика. Я знаю это. Как сказал, с временем мы стали друзья. Я очень плохо, с очень большой болью услышал, что он умер. Но это Эрик. Так, а второй вопрос? О Ленине. Когда он перестает быть ученым в своих работах? Ну, я думаю, он всегда был активистом. И активизм политический – это характеристика, которую, вообще говоря, люди не теряют. Но когда он вышел на уровень очень высокого активизма и руководящих постов, он просто не находил времени на научную работу, потому что научная работа, кроме всего прочего, занимает чертовски много времени. Правильно я понимаю, что только одна работа, по сути, подпадает под ученую. Вот то, что вы назвали вначале, еще какие-то работы. С точки зрения научной работы. Да, еще какие-то. В академическом смысле. Да. Я думаю, что это одна работа, ага. Как-то, которая так вышла. Я бы добавил к этому что-то. Ага. Когда он умирал, он продиктовал несколько писем в партию и коротких статей. Он диктовал, потому что он не мог писать. Я думаю, это научно очень важный материал, который старательно забывали марксисты-ленинисты и который очень ценен. не только для понимания его характера, хотя и такое есть, но также для понимания русской действительности, потому что он там целую серию очень, очень умных решений поставил. Тот, кто хочет увидеть, как на Западе анализовали это, пусть возьмет книгу Моше Левин. Моше Левин, у него Левин, у него уже нет живых, к сожалению, тоже. Но у него есть книга «Последний бой Ленина». Right. Спасибо. Еще коротко. А взгляды Эрика Хоббсбаума, те, которые истории, вы совпадаете с ним в подходах к истории? Или вы просто личная дружба была такая? В большинстве вещей я совпадаю с ним. А в чем-то расхождение, если можно? Просто интересно. Вот, действительно, нюансы. Это не так расхождение, как вопросы, связанные с странами, которых Эрик не знал. Эрик был членом Компартии Великобритании до минуты, когда он ушел из Компартии под влиянием того, что происходило в те времена хрущевские и так далее. Так? И он, но у него осталась довольно сильная тенденция к марксизму индустриальных стран. А то идея, что есть центральность также для стран не индустриальных, и там очень важно для понимания общей истории. Это он осознавал слабее. Частично, он был старше меня на 10 лет. И это, по-видимому, влияет. Я попал как раз в волну Вьетнамской войны, чего там только нет. И это заставляло многих, таких как я и меня самого, задуматься заново о характере обществ, которые во времена детства Эрика считались просто отсталыми. Понимание этого, что это не отсталость, это что-то другое, часто просто параллельно линия развития и так далее, другая линия развития, это, я думаю, он, у него не дошло до конца это развитие. Прошу еще вопросы. Я хотел бы вернуться к теме Ленина и уточнить. Вы выразились так, что он был политическим активистом. Но разве его активизм не стоял на определенной научной теории? И разве это противоречило, та, его деятельность политическая, той научной позиции, которую он вырабатывал? Разве это не было связано между собой? Это, несомненно, было связано, как все связано со всем в мире всем. Но я бы хотел сказать, что его активизм для него, во всяком случае, биографически. Его активизм был куда важнее его научных изысканий. И поэтому, когда происходила ластычка между его активизмом и его изысканием, а такое бывало, и это можно ясно увидеть в его работах, он предпочитал активизм, потому что считал это более важным для себя и для человечества. На что я могу только сказать, что законы толеранции работают и здесь. Если человек считает, что политический активизм важнее для него, там теоретических изысканий, это его право. А если наоборот он считает, что теоретические изыскания важнее для него, чем политический активизм, опять. Или, если хотите, шутку, которую употребляли часто в моем городе. Минутку, как это? Пьяному свобода... Нет. Вольному воля, пьяному комиссария. Вот как у нас говорили. Пожалуйста, еще вопросы. Можно короткие в дополнение предыдущего. А если активизм маскируется под научные исследования, как быть? Диверсия своего рода, да? Ну, вы ответили на это сами, сказав, маскируется. Вещь, которая маскируется, не попадает в категорию науки. Прошу еще вопросы. Ну, я думаю, что это не последняя встреча с Теодором Шаниным в этих стенах. Мы, я могу сказать, что мы с Теодором пытались договориться о том, чтобы он выступил на круглом столе в рамках семинара, другого семинара «Левые в России. История и современность», который у нас будет в октябре, 28 октября, посвященного Махно. Но, к сожалению, не получается по обстоятельствам у Теодора. Я думаю, что в ноябре или в декабре мы попробуем договориться и сделать общий семинар, который вас еще сильнее должен заинтересовать, «Крестьянство и левые партии в революциях и гражданской войне», куда позвать специалистов, в общем-то, и по гражданской войне, по крестьянству, по левым партиям. И, на мой взгляд, это должно получиться интересно, и, соответственно, мы вас всех будем ждать. Значит, и еще я хочу сказать, что следующая наша встреча, беседа «Историк за верстаком» будет проходить 19 октября с Павлом Уваровым в этом же зале, но в 19:30. И, пользуясь случаем, еще одно короткое объявление. Значит, 28 сентября вот в рамках семинара «Левые в России» будет семинар, посвященный юбилею видного исследователя меньшевизма Альберта Павловича Ненарокова. И мы вас тоже приглашаем. Спасибо вам огромное. Я очень надеюсь, что наш первый блин вышел не комом. И до следующих встреч. Спасибо гигантское. Спасибо вам, Теодор. Спасибо. Что касается, вот действительно сделать...